Мой друг рисует на холсте лоснящегося херувима, творящего неутомимо молитву в синей высоте. Пускай он нарисует лики двух ангелов моей земли, что робко мне преподнесли две окровавленных гвоздики. Я розу белую ращу для друга и зимой, и летом. Чистосердечней друга нету, и я другого не ищу. И злого друга я прощу. Пусть он мне сердце рвет и мучит, я не сорняк ему колючий, а розу белую ращу.